Шаг 9. Романтизировать свою жизнь. Заведите разговор с незнакомым человеком в стиле small talk. Теперь я предлагаю вам представить себя героем фильма, сериала или книги, чтобы даже от печальных моментов жизни получать удовольствие. Любые проявления эмоций ценны и должны проживаться в полной мере. Когда этого не происходит, мы начинаем избегать некоторых ситуаций и людей, и это служит поводом для негативной рефлексии. Совершайте ошибки, принимайте смелые решения, будьте непредсказуемыми, ведите себя так, как ведут себя ваши любимые герои. Почему нам так нравятся герои? Помимо того, что герои зачастую красавчики и красавицы, у них есть хорошая черта. Они умеют меняться, принимать решения, говорить правду в сложных ситуациях и давать сдачи. И каждая сцена с главным героем, будь она грустная или смешная, нравится нам. А почему? В фильмах показывают, что любая жизненная ситуация при должном оформлении может принести удовольствие. Если вам грустно, достаточно правильно подобрать музыку, место и время, и жизнь заиграет новыми красками. Разговаривать с незнакомыми людьми. Беседы с незнакомыми людьми помогут вам чувствовать себя увереннее. Во-первых, после такой практики в любом обществе вы почувствуете себя более раскованно и свободно, что позволит вести себя естественно, то есть именно так, как вы обычно себя ведете, без страхов, без комплексов. Во-вторых, при первом знакомстве люди стараются произвести хорошее впечатление, а потому от таких бесед зачастую остается приятное впечатление. В-третьих, это хороший способ заводить новых друзей с похожими интересами и взглядами на жизнь. Разумеется, следует помнить о своей безопасности и не разговаривать с подозрительными лицами. Также важно понимать, что речь идет не о буквальном знакомстве, а именно о разговорах. Вы не подходите к людям, чтобы познакомиться. Вы лишь поддерживаете разговор, если к вам обратились, или же сами становитесь инициатором диалога. Это поможет вам закрепить свою самооценку. К тому же, любой случайный разговор в перспективе может оказаться весьма увлекательным и даже полезным. И помните, ничего страшного, если разговор не завязался. Такое бывает. Это нормально. Чтобы было проще заводить беседы, представляйте, что вы уже знаете всех этих людей вокруг. Пропустите вопросы, как вас зовут, откуда вы и чем занимаетесь. Говорите сразу о том, что вам интересно. Забронируйте билет на ближайшее мероприятие, где вы могли бы с кем-то поговорить. Подготовьте заранее несколько тем, чтобы даже с учетом волнения вы смогли что-то сказать. Сделайте это. Чаще смотреть в глаза. Любить важно не только себя, но и окружающих. На Земле живет около 8 миллиардов человек, и каждый из нас – главный герой своего фильма. Представьте, 8 миллиардов историй со своими достижениями, проблемами и сюжетными поворотами. 8 миллиардов причин смотреть людям в глаза, проявляя уважение и любовь к их жизни. Многие конфликты происходят на почве нежелания признать важность чужой жизни. Мужчина едет по парковке, и вдруг перед ним проносится красный пикап. Водитель в ярости поливает бранью другого человека, не подозревая, что на заднем сидении пикапа лежит беременная женщина, у которой отошли воды. Легко осуждать людей за их поступки, когда не знаешь всей истории. Я прошу вас, смотрите чаще в глаза людям. Попробуйте полюбить их вне зависимости от того, кем они работают и что делают. Они, как и все, пытаются стать счастливыми. Ваше задание заключается в том, чтобы освоить технику коротких разговоров – small talk. Необходимо поговорить с человеком на отвлеченную тему или тему, которая касается мероприятия, где вы находитесь. Это и будет small talk. Чем чаще вы потом будете ее использовать, тем больше хорошего настроения будет в вашей жизни.